Учимся управлять эмоциями. Чтобы справляться со своими эмоциями, важно понимать, что вы чувствуете. Поэтому мы подробно разобрали, по каким признакам можно научиться лучше распознавать и называть эмоции. Важный момент. Чем раньше вам удается заметить эмоцию, тем проще будет иметь с ней дело. Когда вам только хочется заплакать, поменять свое состояние легче, чем когда вы плачете навзрыд уже 2 часа. Поэтому важно тренировать навык наблюдения за своими эмоциями, уметь сверяться со своим состоянием, спрашивать себя, что происходит с вами прямо сейчас. Кстати, что сейчас с вами происходит? Иногда заметить и назвать уже достаточно, чтобы немного облегчить свое состояние. Но иногда нужны более активные действия. В диалектической поведенческой терапии мы учим клиентов навыкам для регуляции своих эмоций. Это не секретные техники монахов из Непала, передаваемые из поколения в поколение. Скорее наоборот. Методы, которые мы описываем, и так известны большинству людей и применяются интуитивно. В детстве мы учимся таким вещам, наблюдая, как это делают значимые старшие вокруг нас. Но если взрослые не умели управлять своими эмоциями сами или не уделяли должного внимания вам, вы можете не знать, как это делают другие. Мы расскажем про базовые умения для регуляции собственных эмоций. И чтобы овладеть ими, важно действительно их тренировать. Чем чаще вы будете практиковаться в разных ситуациях, тем лучше, естественнее и органичнее у вас будет получаться. Для эмоций разной интенсивности мы используем разные способы помочь себе. Поэтому первая задача — научиться оценивать интенсивность эмоций. Представьте, что вы простыли. Допустим, проснулись посреди ночи с температурой, у вас затуманен рассудок, вы в поту и бреду. Ставите градусник 39,9. Ваши действия. Найдете жаропонижающее, выпьете воды, переоденете футболку, чтобы спать в сухой, попробуйте снова уснуть. А если у вас 37,2 и першит горло, план будет другой. Может быть, хватит и леденца, чтобы снять боль и заснуть. Так, замечая сигналы вашего тела, вы интерпретируете их, чтобы оценить свое самочувствие и выбрать подходящий план действий. Похожую идею можно применить и к эмоциональному состоянию, чтобы найти оптимальную стратегию помощи себе. Мы не можем измерить эмоции градусником. Вместо него используем субъективную шкалу выраженности эмоций. Обычно мы делим эту шкалу на значение от 0 до 100, где 0 — это полное спокойствие, а 100 — это максимально сильные возможные эмоции. Для того, чтобы пользоваться этой шкалой было удобнее, ее полезно нарисовать и попробовать соотнести со своим прошлым опытом. Изобразите ее в виде таблицы, где по горизонтали будет 2 колонки. Первая — интенсивность эмоции. Вторая — телесные ощущения и побуждение к действию. А по вертикали пропишите 7 колонок с интенсивностью эмоций в баллах. В самой верхней графе от 90 до 100 баллов — неконтролируемое состояние, и в каждой следующей графе понижение количества баллов от 80 до 90, от 70 до 80, от 60 до 70, от 40 до 60, от 20 до 40, самая нижняя графа с интенсивностью эмоций от 0 до 20 будет означать спокойное состояние. Попробуйте вспомнить момент, когда вы были максимально спокойны. Если не выходит, попытайтесь вообразить себе ситуацию полного спокойствия. Например, представьте, что вы лежите в гамаке на тропическом острове. Это будет ваша точка спокойствия. Кратко опишите ее рядом с 0 на шкале. Теперь попробуйте вспомнить или вообразить момент максимальной интенсивности на 100 баллов из 100. И опишите его тоже. Точно так же попробуйте найти ситуации для промежуточных делений. Вуаля! Теперь шкалой можно пользоваться. Глядя на обозначение, вы можете в каждой конкретной ситуации примерно предположить, на сколько баллов из 100 тянет ваш дистресс в моменте. Есть люди, которым непонятны и мало помогают числовые шкалы. Если это ваш случай, то просто проведите для себя границу между состояниями «плохо» и «очень плохо» — тоже действенное решение. В диалектической поведенческой терапии мы учим клиентов использовать разные навыки для состояний, когда эмоции просто есть и когда они очень сильны. Второе называется состоянием кризиса, и обычно к нему относят все, что превышает 75-80 баллов дистресса. Навыки отличаются, потому что в состоянии кризиса сложно думать здраво и принимать комплексные меры. Поэтому для таких моментов лучше подходят прямолинейные и простые способы саморегуляции. О них мы и поговорим дальше. Для кризисных состояний. Сначала стоит сказать несколько слов о том, какие состояния можно отнести к кризисным. Первое. Эмоции очень интенсивны. От 75 до 80 баллов по шкале дистресса. Они захватывают вас целиком и полностью. Второе. Ситуация краткосрочна. Здесь мы рассматриваем как кризис только пиковые состояния, которые длятся в течение короткого времени. Это важно, потому что способы справляться с кризисом не только не помогут, но могут и навредить, если использовать их как постоянное решение проблемы. Третье. Вам нужно найти быстрое решение. Возможно, в этот момент вы ощущаете тягу к деструктивному поведению, которое может дать временное облегчение. Например, выпить разом бутылку водки или съесть огромный торт из холодильника целиком. С другой стороны, возможно, вам в моменте необходимо сделать что-то очень важное, и если вы из-за своего состояния не сделаете этого, будут последствия. К последней категории можно отнести крайний срок для внесения денег по кредиту, предоставление отчета начальнику, время забирать ребенка из детского сада и так далее. Если обобщить оба пункта, у вас могут быть либо варианты действий, которые вам хочется предпринять, чтобы прекратить эмоции, либо неотложные дела, которым могут помешать эмоции. В обоих случаях навыки для переживания кризиса могут вам помочь. Часть таких навыков помогают вернуться в более спокойное состояние, напрямую воздействуя на нервную систему, замедляя дыхание и сердцебиение. Другие направлены на то, чтобы временно переключить внимание с проблемы и дать себе время успокоиться. Их цель не в том, чтобы перейти от кризиса к полному спокойствию, а в том, чтобы помочь себе не усугубить ситуацию. В автобусе до Кати случайно дотрагивается человек, стоящий сзади. Это вызывает флешбэк из прошлого опыта. Катя чувствует ярость и страх. Больше всего ей хочется закричать или ударить в ответ. Но это не только ей не поможет, но и значительно ухудшит ситуацию. И, возможно, растянет ее во времени. В этот момент навыки для кризисных состояний могут помочь Кате сдержаться и отвлечься. А уже позднее, может быть, выйдя из автобуса и прогулявшись, она сможет успокоиться. Итак, что делать, если эмоции очень сильные? Дыхание по прямоугольнику. Положите руку на живот. Вдыхайте через нос и выдыхайте через округленные трубочкой губы, как будто задуваете пламя свечи. Делайте вдох на 4 счета, а затем выдыхайте на 6 счетов. Вы можете изменять количество вдохов и выдохов, чтобы вам было комфортно. Главное, чтобы выдохи получались более длинными, чем вдохи. Именно это помогает нервной системе замедлиться. Наблюдайте, как рука поднимается и опускается на животе. Продолжайте как минимум несколько минут. Навык «стоп». В кризисных ситуациях кажется, что решение надо принять прямо сейчас. И именно импульсивные действия под влиянием сильных эмоций становятся источником дополнительных проблем. Поэтому так важно дать себе время подумать и взять тайм-аут. Навык «стоп» — это акроним по первым буквам шагов. Позволяет привести мысли в порядок и действовать так, чтобы не ухудшить ситуацию. Вот как он расшифровывается. «С» — стойте. Когда чувствуете, что эмоции затапливают вас, остановитесь. Замрите и ничего не делайте. Если вы говорили, замолчите. Если шли куда-то, остановитесь. Если набирали сообщения, прервитесь. Если вы по кругу раскручивали неприятные мысли, остановите их на мгновение. Можно представить красный дорожный знак «Стоп» прямо перед вами. Мы не можем прекратить думать вообще, но остановиться посреди мысли на пару секунд — вполне реальная задача. Замирание позволит вам вернуть контроль над собой. Пример. Вы решили ходить в тренажерный зал, но вас очень пугает эта идея. И вот, наконец, в день X вы, собираясь, чувствуете, как подкатывает паника. Хочется на минуту открыть соцсети и почитать ленту, но вы понимаете, что есть риск залипнуть часа на три и так и остаться дома. Замрите, когда идете в сторону телефона или ноутбука. Просто прекратите двигаться. Т. Только один шаг назад. Под влиянием сильных эмоций сложно принять верное решение о том, как действовать дальше. Поэтому имеет смысл на время дистанцироваться от ситуации. Можно сделать шаг назад физически, выйдя из комнаты или закрыв крышку ноутбука, в котором вы общались в мессенджере. А можно мысленно. Дышите глубоко и медленно и продолжайте, пока не почувствуете, что успокаиваетесь. Пример. Выходя из магазина в торговом центре, вы видите в холле своего бывшего. Вам хочется направиться прямо к нему, чтобы сказать, что вы еще его любите или как сильно он заставил вас страдать. Вы понимаете, что, скорее всего, это разрушит весь ваш дальнейший день, поэтому, замерев на секунду, вы разворачиваетесь в противоположном направлении. О, осмотритесь. Не спешите действовать. Попробуйте еще немного успокоиться и собрать больше информации о происходящем. Где вы? Попробуйте описать место и окружающие предметы. Что происходит вокруг вас? Как мог бы описать это сторонний наблюдатель, который не в курсе ситуации? Как могли бы вы сами охарактеризовать происходящее, но спустя 3 месяца? Опишите, какие мысли проносятся в вашей голове, что вы чувствуете в теле, какие эмоции испытываете. П. Попытайтесь действовать осознанно. Спросите себя, какие цели у вас есть, в том числе долгосрочные. Что важно для вас сейчас и что будет важно через несколько месяцев? Что поможет вам приблизиться к вашим целям, а какие действия скорее усугубят положение? Пример. В ситуации с походом в тренажерный зал, задав себе вопрос о целях, вы можете понять, что вам важно, чтобы у вас было больше сил и не болела спина. А также признать, если вы откажетесь от тренировки сейчас, в следующий раз будет еще труднее на нее решиться. Возможно, если вы возьмете такси до зала, вы все же до него доедете и позанимаетесь. В ситуации с торговым центром и бывшим вы уже отметили про себя, что разговор с ним в любом случае почти наверняка испортит вам день. Вы будете плакать, грустить и долго восстанавливаться. В то же время, если вы просто уйдете, то плохое настроение улетучится быстрее и легче. Вы понимаете, что можете написать сестре и попросить о поддержке. Это вам поможет. Навык труд. Бывают ситуации, когда эмоции захватывают полностью, и возникает ощущение, будто вы приближаетесь к точке невозврата. В такие моменты высокое эмоциональное возбуждение лучше всего снижать на физиологическом уровне. Напоминаем, что нервная система состоит из 2 частей — симпатической и парасимпатической. Первая отвечает за повышение возбуждения, реакции бегства и борьбы, а вторая — за торможение и контроль над эмоциями. Труд — акроним для 4 способов активизировать парасимпатическую нервную систему и таким образом снизить накал эмоций. Эти способы очень эффективны, работают быстро и помогают вам удержаться от действий, о которых вы будете сожалеть в дальнейшем. Расшифровывается этот акроним так. Т. Температура. Рефлекс ныряния у млекопитающих — врожденная реакция, возникающая при соприкосновении лица с холодной водой или льдом. Этот рефлекс замедляет сердцебиение и дыхание, а также сужает кровеносные сосуды в конечностях, что помогает сохранить кислород и перенаправить его к жизненно важным органам, мозгу и сердцу. Когда мы намеренно активируем рефлекс ныряния, мы можем использовать эту естественную физиологическую реакцию, чтобы снизить интенсивность эмоций и успокоиться. Для выполнения этой техники наполните миску или раковину холодной водой. Можно добавить в нее лед. Также можно использовать пакет со льдом и прикладывать его к лицу, завернув в салфетку. Погрузите лицо в воду на 20-30 секунд, задержав дыхание. Если используете пакет со льдом, также задержите дыхание. Эта техника работает краткосрочно. Она дает несколько минут на то, чтобы придумать, что сделать дальше для изменения ситуации или своего состояния. Если у вас есть заболевание, на которое может повлиять рефлекс ныряния, например, проблемы с сердцем, важно проконсультироваться с врачом перед использованием этой техники. R. Релаксация. Когда мы испытываем сильные эмоции, наше тело часто реагирует физическим напряжением. Попеременно напрягая и расслабляя мышцы, мы помогаем себе снять накопившееся напряжение. Такая техника называется прогрессивной мышечной релаксацией. Для ее выполнения лучше найти место, где можно сесть или лечь, но если эмоции застали вас врасплох в автобусе, то можно выполнять и стоя, выбрав те группы мышц, которые получается напрягать незаметно. Сделайте несколько глубоких вдохов и сосредоточьтесь на дыхании. Вдыхайте, когда напрягаете мышцы, и выдыхайте, когда снимаете напряжение. Вы можете также мысленно произносить на выдохе слова, которые ассоциируются у вас с релаксацией, например, «внутренний покой», как в кунг-фу-панде. Можно напрягать и расслаблять группы мышц в любом удобном вам порядке. Например, первое. Напрягите и расслабьте мышцы стоп, сгибая пальцы. Второе. Вытянув вперед пальцы ног, переключитесь на мышцы икр и расслабьте их. Третье. Сжав колени вместе, напрягите мышцы бедер и расслабьте их. Четвертое. Втянув пупок, напрягите мышцы живота и расслабьте их. Пятое. Подтянув плечи по направлению к ушам, напрягите мышцы плеч и расслабьте их. Шестое. Сжав кулаки, напрягите мышцы рук и расслабьте их. Седьмое. Сморщившись, напрягите мышцы лица и расслабьте их. При желании вы можете повторить этот цикл несколько раз. У. Упражнения. Упражнения помогают снять физическое напряжение, которое возникает в моменты сильного стресса, и изменить эмоциональное состояние целиком. И если другие навыки этого раздела помогают активировать парасимпатическую нервную систему, то упражнения направляют энергию активации симпатической нервной системы в мирное русло. В моменты интенсивных эмоций выбирайте то упражнение, которое вам хорошо знакомо и нравится. Оно также должно повышать частоту сердечных сокращений, например, бег, прыжки, подъем и спуск по лестнице, отжимания, приседания или езда на велосипеде. Делайте упражнения от 5 до 20 минут или столько, сколько вам нужно, чтобы почувствовать учащенное сердцебиение и усталость. Д. Дыхание. Когда мы испытываем сильные эмоции, наше дыхание становится учащенным и поверхностным, что, в свою очередь, ведет к увеличению частоты сердечных сокращений, мышечному напряжению и еще большему эмоциональному разгону. Намеренно замедляя дыхание и делая его глубже, мы можем повернуть этот процесс вспять, в сторону затормаживания и успокоения. Чтобы использовать дыхание для снижения дистресса, постарайтесь дышать медленнее и спокойнее, делая выдохи немного длиннее вдохов. Например, вдох может быть на 4 счета, а выдох — на 6. Важно, чтобы живот надувался и сдувался по мере дыхания. Это значит, что вы дышите именно так, как нужно. Продолжайте в течение нескольких минут, концентрируясь на ощущении того, как воздух входит и выходит из вашего тела. Навыки отвлечения. Если эмоции интенсивны и накатывают волнами, если из-за них вам хочется сделать что-то, о чем вы пожалеете, или наоборот, вы не можете сделать того, что обязательно надо сделать, важно использовать стратегии для переключения внимания с эмоций. Отвлечение помогает на время уменьшить контакт с болезненными ситуациями и трудными переживаниями. Если вам кажется, что это все звучит как избегание, вам не кажется. Это и есть избегание, сознательное и ограниченное по времени. Оно не поможет вам изменить ситуацию к лучшему и решить ваши проблемы. К ним придется вернуться позже. Но оно поможет дать себе немного времени, чтобы успокоиться и перейти к решению, находясь в более взвешенном состоянии. Отвлечение — временная мера, предназначенная для ситуации эмоционального кризиса. Важно помнить об этом и не злоупотреблять им. Кроме того, если что-то вызвало у вас сильные эмоции, то, безусловно, оно важно для вас, и внимание будет переключаться обратно, даже когда вы отвлекаетесь. Потому, возможно, придется снова и снова возвращать себя к тому, на чем вы решили сфокусироваться. Итак, что можно сделать, когда эмоции зашкаливают, и как можно переключиться на время, чтобы обрести равновесие? Помочь людям. Это может быть помощь близким, или волонтерство, или просто передача вещей в благотворительный секонд-хенд. Переключиться на другие эмоции. Найдите то, что может вызвать у вас другие чувства, отличные от тех, которые владеют вами сейчас. Смотрите комедии или хорроры, если только вы не были испуганы раньше. Посидите в соцсети или танцуйте под кринжовую музыку. Неважно, насколько вы действительно любите ужастики или стендап-комиков, главное, они должны помогать вам отвлечься. Занять себя другими мыслями. Начните отнимать от 500 по 17, дойдя до нуля. Вспомните стихотворение, которое учили в детстве, или спойте любимую песню от начала до конца. Посчитайте, сколько цветов вы видите в комнате вокруг себя. Вспомните столько городов на букву «Д», сколько сможете, и попробуйте расположить их в алфавитном порядке по второй букве. Найти вовлекающие занятия. Уделите время работе. Сделайте уборку в доме или закупите продуктов на неделю. Поиграйте в любимую компьютерную игру. Ответьте на письма. Сделайте коллаж из листовок или журналов. Разгадайте кроссворд. Попробуйте научиться жонглировать, посмотрев обучающий ролик. Введите в свой репертуар занятия, которые могут вас увлечь и которыми вы можете увлечься. Приготовьте необычные блюда. Нарисуйте картину по номерам. Выйдите на пробежку в лес. Свяжите шарф, сплетите браслет, соберите пазл, позвоните подруге, покатайтесь на велосипеде, разберите компьютер и соберите его заново. Использовать ощущения. Переместите фокус внимания на сенсорные впечатления. Например, сжимайте в ладони кубик льда, пока он не растает. Полежите на колючем аппликаторе или массажном валике. Съешьте дольку лимона или острый перец. Примите горячий или холодный душ. Погуляйте под дождем или громко включите тяжелую музыку. Сравнить свою ситуацию с другими. Можно подумать о реальных людях или героях ваших любимых фильмов и книг, которые тоже проходили через сложный и тяжелый период в жизни. Настолько ли мне тяжело сейчас, как было Фроду по пути в Мордор? А можно вспоминать моменты, когда вам самим было тяжелее, чем сейчас? Но в итоге вы справились. Делайте эту практику только если она приносит облегчение, а не усиливает боль. Блокировать и отрицать проблему. Скарлетт О'Хара из легендарной книжки и фильма говорила, когда ей было слишком плохо, «Я подумаю об этом завтра», используя именно этот способ. Отстранитесь от текущей ситуации. Возьмите от нее отпуск. Постройте воображаемую стену, которая отделяет вас от прошедших событий. Блокируйте мысли и воспоминания. Поместите боль в ящик и уберите его глубоко в шкаф. Говорите «нет» всем попыткам мозга вернуться к проблеме, пока вам не станет легче и спокойнее. Сокращение диссоциаций. Диссоциация — защитная реакция от интенсивных эмоций. Ее механизм нужен, чтобы у нас выбивало пробки и страдания не ощущались. Находиться в диссоциации — не самое приятное состояние, и вдобавок оно не дает нам получить подтверждение, что мы способны справляться со своими переживаниями. Кроме того, внутри диссоциации легко пропустить сигналы вполне реальных угроз. Есть несколько шагов к тому, чтобы сократить количество приступов и интенсивность диссоциации. Первый шаг — изучение факторов, которые делают нас более уязвимыми физически и эмоционально и потому способствуют уходу в диссоциацию. Отметьте ваши факторы уязвимости. Нехватка сна, продолжительный стресс, обезвоживание, голод, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя. У вас могут быть свои варианты. Подумайте над ответом на вопрос, что вы можете предпринять, чтобы уменьшить влияние этих факторов. Шаг второй. Выделение непосредственных триггеров, внутренних и внешних, которые так болезненны, что ведут к выпадению из реальности. Отмечая присутствие триггеров, вы можете предсказать, что сейчас вас может выкинуть в диссоциацию и принять меры заранее. Подумайте о типичных для вас триггерах диссоциации. Это могут быть звуки, запахи, прикосновения, предметы, места, люди, занятия, мысли, воспоминания, эмоции, либо что-то другое. Подумайте, какие триггеры особенно сильны, какие возникают чаще других. Шаг третий. Определение признаков того, что диссоциация вот-вот начнется. Вопреки мнению, что она выключает человека чуть ли не молниеносно, есть ряд предвестников того, что вы сейчас в нее провалитесь. Чем раньше вы примете необходимые меры для того, чтобы вернуть себя обратно, тем эффективнее они будут. Подумайте о ваших типичных признаках того, что диссоциация приближается. Это могут быть изменения в восприятии мира, изменения в восприятии себя, стертость границы между своим телом и миром, изменение звуков, ощущение, будто время остановилось, ощущение нереальности происходящего, ощущение оторванности от своего тела или эмоций, онемение и оцепенение, покалывание в конечностях, затуманенность сознания, либо что-то другое, присущее вам. Шаг четвертый. Возвращение в реальность. Когда знаем, как начинается диссоциация, мы способны помочь себе остаться в контакте с внешним миром и своими эмоциями. Далее приведен список полезных действий. Проводить регулярный чек-ин, ставить будильники, приклеивать стикеры или просить близких интересоваться у вас периодически «Как ты? Где ты?». Планировать и делать перерывы, если вы перегружены на работе либо учебе, или находитесь в сложной ситуации, например, ведете трудный разговор. Фокусироваться на внешнем мире, если появляются признаки ухода в диссоциацию, используя тактильные ощущения, катайте в ладонях и по телу игольчатый мячик, встаньте босыми ногами на разбросанные на полу карандаши и перекатывайте их, примите холодный душ и сделайте компресс, ущипните себя, потрогайте предметы рядом с вами. Обоняние. Понюхайте что-то приятное — апельсин, ваниль, мятный чай или что-то с резким запахом — мятная мазь, нашатырь, хрен. Вкус. Съешьте что-то с насыщенным вкусом — лимон, имбирь, шипучую конфету, каперс или халапеньо, острый соус, васаби или халву. Зрение. Опишите 5 вещей, которые видите вокруг себя. Назовите все коричневые предметы вокруг — все квадратные и так далее. Звук. Послушайте или создайте ритмичный звук. Похлопайте ногами по полу или в ладоши. Постучите руками по столу, будто играете на барабане. Послушайте или спойте песню. Движение. Постойте на одной ноге. Побегайте на месте или по лестнице. Поприседайте, потанцуйте. Попрыгайте со скакалкой. Напрягите и расслабьте мышцы. Постойте на балансборде. Целенаправленные действия. Назовите точную дату, время и место, где вы сейчас находитесь. Попробуйте жонглировать тремя мячиками или мандаринами. Посчитайте от 99 до 0, отнимая по 13. Возводите 4 в степень или умножайте так долго, как сможете. Ни одно из перечисленных действий, скорее всего, не покажется желанным или осмысленным в состоянии диссоциации. Навыки для выхода из ярких эмоций в момент кризиса тоже могут представляться незначительной глупостью на фоне масштаба проблем, с которыми вы столкнулись. Поэтому так важно договориться с собой, что вы практикуете их в любом случае, какими бы дурацкими они ни казались в моменте, какими бы бесполезными или странными ни выглядели. Взяв на себя это обязательство, вы поможете себе хотя бы раз или два, преодолевая туман аффекта, выполнить их. Так вы сможете убедиться, что от этих действий становится немного легче, особенно если повторить их несколько раз. Важно не ожидать, что от перечисленных упражнений вы немедленно окажетесь в состоянии дзена, потому что этого, скорее всего, не произойдет. Основные цели этих навыков — вернуть себя в реальность, немного снизить уровень страдания, удержать себя от необдуманных поступков, помочь сделать то необходимое, что важно сейчас. А путь к спокойствию лежит через работу с умеренными эмоциями. Для умеренных эмоций. Вернемся к нашему градуснику эмоций и метафоре про простуду из начала главы. Кризисные эмоции можно сравнить с пробуждением среди ночи с температурой под 40 и раскалывающейся головой. Но бывает, что простуда проявляется иначе. Сидели себе, работали и поняли, что чувствуете себя не очень. Голова тяжелая и немного першит в горле. Решили померить температуру, а на градуснике 37. Тут ваш план действий будет иным, чем при сильном жаре. Если вы чувствуете злость или тревогу или стыд, но всего баллов на 40-60 из 100, то справиться с этим можно с помощью следующих шагов. Шаг первый. Заметить и назвать эмоцию. Определяя ее, мы уже снижаем ее интенсивность. Шаг второй. Принять, что эмоция есть. И именно такая. Это важно, потому что пока мы говорим, что не должны сейчас так чувствовать, нам становится еще больнее. Шаг третий. Проверить, насколько эмоция соответствует тому, что происходит в реальности. Если мы заметим, что реагируем только на свои мысли о происходящем, а реальность им вообще-то не соответствует, это может принести облегчение. Шаг четвертый. Если эмоция все же отражает реальность и проблему можно решить, то следующим шагом будет устранение проблемы. Если эмоция реальности не соответствует или проблему решить нельзя, то нужно менять свое состояние, снижая интенсивность своей реакции. Расскажем подробнее об этих шагах. Распознавание эмоций. Чуть раньше мы разбирали каждую эмоцию отдельно и перечисляли характерные именно для нее физические ощущения, мысли и побуждения к действию. Если вы точно не знаете, что чувствуете, попробуйте пройтись по этим критериям и узнать эмоцию с их помощью. Самый прямолинейный способ обычно — спросить себя, что вам сейчас хочется сделать. Эмоция двигает нас к действию, поэтому, поняв, какое действие нам хочется совершить, можно определить, какой была эмоция. Чем больше вы практикуетесь в распознавании своих эмоций в моменте, тем лучше будет получаться. Тренироваться можно, к примеру, с помощью дневника эмоций. Попробуйте отслеживать эмоции в течение дня, сопоставлять их с событиями. Замечайте интенсивность, ощущения в теле, побуждение и действия. «Так, кажется, мне тревожно, и я третий час не вылезаю из социальных сетей. А что происходит в теле? В теле как будто есть электрическое напряжение». Пример отличного наблюдения. Подобные практики мониторинга позволяют нам наладить более близкий контакт с самими собой. Принятие эмоций. Неприятные эмоции обычно неприятны. Позиция «я не должен так чувствовать» — это неправильная реакция, часто сама собой включается в ответ на них. Помогает ли она решить проблему или перестать чувствовать то, что чувствуется? Обычно наоборот. Она переводит страдания на совершенно новый уровень. Это то, что в буддизме принято называть второй стрелой, когда мы страдаем и возмущаемся по этому поводу. Страдание, первая стрела, никуда не уходит, но к нему добавляется дополнительная боль, вторая стрела, от того, что мир устроен совсем не так, как нам хотелось бы. Принятие эмоций означает признание их существования. Все идет так, как идет. Оно дает возможность занять позицию стороннего зрителя, а не просто тонуть в собственных чувствах. Наблюдая за своим состоянием, мы можем понять, что возможно испытывать переживания и продолжать действовать в соответствии со своими ценностями. Принимая свои эмоции, мысли и реальность, не пытаясь подавлять их и блокировать, мы даем отпор внутренней критике, навязчивому анализу прошлого, злости, вине и стыду. Замечая свои чувства и выбирая действовать осознанно и согласно своим целям, мы принимаем саму жизнь такой, какая она есть, с теми переменными, которые не поддаются нашему контролю. Примеры. Чувствуя боль и грусть от накативших мыслей, вы можете все равно пойти на встречу с друзьями. А там не пытаться притворяться счастливым, но в то же время не ставить крест на идее хорошо провести время. Если вас разозлили слова родителей, вы можете заметить эту злость и, не пытаясь ее устранить, сделать несколько вдохов и выдохов, а затем отправиться на прогулку в лес, как и собирались. Злость все равно будет с вами, присутствовать рядом, но не будет определять ваши действия и не помешает вам провести время на природе. По крайней мере, пока вы концентрируетесь не на обидевших вас словах, а на том, что видите вокруг себя — зелени, небе, тропинках в парке, прохожих. Проверка фактов. Наши мысли о событиях в жизни, их восприятие, могут быть причиной болезненных эмоций. Представим, что вы только что написали симпатичному вам коллеге искренний комплимент, потому что он очень вам нравится. Проходит 5 минут, нет ответа. 10, 15, полчаса — ничего. Возможно, он отвлекся на домашние дела, или у него началась тренировка в зале, или он пытается догнать убежавшую на прогулке собаку. А может, вы ему совсем не нравитесь, и он не знает, как вежливо дать вам это понять. От того, какая интерпретация будет казаться вам вероятнее, будут зависеть ваши эмоции в моменте. Если вы считаете, что ваша жизнь катится в тартарары, это будет определять ваши эмоции, вне зависимости от реального положения дел. Если вы уверены, что для того, чтобы чувствовать себя счастливее, вам нужно контролировать все вокруг, или еще одно пирожное, или чтобы ваш близкий изменился, вы будете страдать, пока дела обстоят иначе. Хотя, вероятно, быть счастливыми было бы возможно и без этих условий. Есть ли разница между фразами «мой преподаватель меня ненавидит» и «мой преподаватель недоволен тем, что я не сдал эссе в срок»? Конечно, есть. И они заставят вас чувствовать себя совершенно по-разному, как минимум, не одинаковой будет интенсивность эмоций. При этом часто мы склонны подменять одно другим. Так часто проявляется черно-белое мышление. Иногда мы реагируем в настоящем так, словно видим в нем ситуацию из прошлого. Например, если у вас был опыт автокатастрофы, вам может быть страшно садиться вообще в любое транспортное средство с мотором. Ситуация настоящего, скажем, вам надо поехать к врачу, не имеет ничего общего с катастрофой в прошлом. Но ваша реакция может быть такой, словно, выбирая поехать в поликлинику, вы выбираете повторение травмы. Таким образом, наши ошибочные, преувеличенные или неполные убеждения о происходящем могут быть источником страданий. Вот здесь нам может пригодиться проверка фактов. Так называется навык диалектической поведенческой терапии, помогающий понять, насколько наши эмоции обоснованы текущей реальностью. Как проверять факты? Первое. Первым делом спросите себя, что вы чувствуете. Как ощущается эмоция в теле? К чему она толкает вас? Какая у нее интенсивность? Все это помогает лучше понять, с какой эмоцией вы имеете дело. Факты могут соответствовать одной эмоции и не соответствовать другой, поэтому этот шаг очень важен. Юля приходит на очередную сессию и говорит, что понятия не имеет, что с ней происходит, но ей плохо. Ей сложно называть и определять, что она чувствует, поэтому мы пытаемся разобраться вместе. Плохо? Это болит и скручивает живот. Появляется дрожь в теле, хочется плакать, извиняться перед партнером, сидеть у него под дверью и ждать, когда он придет с работы домой. Ориентируясь на ощущения в теле и побуждение к действию, мы решаем, что это выглядит как смесь из вины и страха. Второе. Дальше важно разобраться в том, какое событие вызвало эту эмоцию, и попробовать вкратце описать его. Важно оценивать как можно объективнее, опираясь только на факты. Представьте, что в комнате рядом с вами находится очень сообразительный робот с искусственным интеллектом. Как бы он описал происходящее? Категории «возмутительный поступок» и «это катастрофа» ему недоступны. Только точные факты, кто что сказал и сделал. Представьте себя роботом. Описывать события безоценочно у Юлии, напротив, получается отлично. Она минуту думает и начинает рассказывать, как вчера отказалась встречаться с партнером вечером, потому что боялась, что он захочет секса. А секс все еще ее очень пугает. Сегодня она отправила ему смешную картинку, но он ничего не ответил. Потом она написала сообщение с бытовым вопросом, и он ответил односложно и снова замолчал. Третье. Спросите себя, как вы интерпретируете событие, какие мысли оно у вас вызывает. Мы всегда добавляем к наблюдаемым фактам субъективное мнение — и иногда реагируем не столько на события, сколько на наше представление о нем. Попробуйте сначала выделить и записать те мысли о ситуации, которые у вас есть. Не останавливайтесь на первой пришедшей в голову. Продолжайте искать, пока не почувствуете, что перечислили все. Юля думает о том, что ее партнер больше не хочет с ней общаться, что она окончательно оттолкнула его. Она думает о том, что это ее вина. Ведь это она такая поломанная и поэтому не способна дать ему те отношения, которые ему нужны, и что в своем сегодняшнем состоянии она никому не нужна. Четвертое. А теперь попробуйте найти другие точки зрения на происходящее, альтернативные мысли, которые могли бы интерпретировать ситуацию как-то иначе. С Юлей мы обсудили, что ее молодой человек может быть просто занят и поэтому отвечает коротко, но вполне возможно, что он и правда расстроился из-за того, что вчера не получилось встретиться. Альтернативным подходом может быть мысль о том, что люди далеко не всегда разрывают романтические отношения из-за ситуативного огорчения, и в этой ситуации ничто не предвещает такой исход. Затем мы обсудили то, что страх перед перспективой секса — нормальная реакция после сексуализированного насилия, и это не делает Юлю поломанной и не определяет ее будущее. Кроме того, ее работа и прогресс в терапии скорее способствуют тому, что ее эмоции и реакции будут меняться. Наконец, мы проговорили, что от кого угодно, включая ее саму, странно было бы ожидать неизменной и постоянной заинтересованности в сексе или готовности встретиться в любой случайный момент. Пятое. Следующий вопрос, который стоит себе задать. Видите ли вы опасность в ситуации? Тяжелые эмоции так или иначе указывают обычно, что нам грозит что-то плохое. Эмоции — основной двигатель нашего мозга, и, сталкиваясь с опасностью, мозг с их помощью сигнализирует, что надо действовать. В чем заключается угроза? Насколько вероятно, что плохой сценарий притворится в жизнь? Возможно ли в этой ситуации хороший и нейтральный сценарий? Каков наихудший исход из ситуации, который стал бы катастрофой? Как вы с ней справитесь, если она и правда случится? Вопрос про катастрофу необходим, поскольку мы часто доходим до нее в своих мыслях, и на этом цепочка размышлений обрывается. Дальше как будто происходит апокалипсис. Если попробовать представить себе, что будете делать в самом плохом случае, вы самим процессом рассуждений опровергнете это ощущение, и катастрофа перестанет быть буквально концом всего, хотя вполне может остаться тяжелым событием. Вот с какими угрозами обычно связаны эмоции. Стыд появляется при угрозе изгнания из сообщества. Вину могут вызывать угрозы, аналогичные стыду, а также нарушение собственных ценностей. Грусть мы ощущаем при потере чего-то ценного. Отвращение мы испытываем, когда боимся чем-нибудь заразиться, буквально или метафорически. Злость возникает, когда нас атакуют или не дают получить что-то важное для нас. Юля боялась разрыва с молодым человеком, но после обсуждения альтернативных мыслей подумала, что вероятность такого исхода не слишком высока. Обсуждая самый плохой из всех возможных вариантов развития событий, мы пришли к тому, что ее особенно пугают вечера в одиночестве дома, поскольку тогда у нее бывает больше всего флешбеков. Чтобы этого избежать, она приходила к партнеру и его родителям, и этого было достаточно. Если он решит разорвать отношения или просто на время перестанет с ней общаться, то спасения не будет. Обдумывая, что делать в такой ситуации, Юля пришла к выводу, что она может пару недель пожить у подруги и в это время будет тщательно работать над тем, чтобы свести на нет симптомы перепроживания. Шестое. Спросите себя, соответствует ли фактам ваша эмоция и ее интенсивность? Задача этого вопроса не в том, чтобы в любом случае прийти к ответу «нет», но важно разобраться честно, насколько ситуация и ваши эмоции бьются между собой. В примере с Юлией эмоция не соответствовала фактам, и анализ помог ей увидеть это и почувствовать облегчение. Иногда этого уже достаточно, но иногда может пригодиться следующий навык, который называется противоположное действие. Противоположное действие. Предположим, что однажды вы попали в ДТП, и теперь вас пугают машины. Если, сталкиваясь с необходимостью куда-то доехать, вы находите другое решение, вам становится легче. Так обычно и бывает. Когда миссия эмоции выполнена, когда мы сделали то, к чему она нас толкала, эмоция угасает. Проблема в том, что это обычно дает лишь кратковременное облегчение. Ослабевая, эмоция убеждает вас, что ваше действие приносит пользу. Так повышается вероятность, что в следующий раз, когда вы испугаетесь ехать, вы отреагируете так же. При этом ситуация в будущем может быть похожа на текущую, а может и отличаться. Например, надо ехать на автобусе, а не на машине. Но побуждение уже один раз достигало цели, поэтому будет сильным. Выучив, что реакция в соответствии с побуждением дает свои плоды, мы готовы продолжать в том же духе. Раз за разом, следуя за своей эмоцией и ее побуждением, мы все больше укрепляем этот паттерн. В примере с машинами пространство для жизни в итоге ограничивается только зоной пешей доступности, а страха становится намного больше. Тот же принцип применим к любым ситуациям, где эмоции не соответствуют фактам и толкают к действиям, которые могут оказаться вовсе не полезными. Реагируя на свои мысли вместо реальных событий, мы порой ставим под угрозу отношения с окружающими, перегружаем себя делами, чувствуем больше стресса. Допустим, вы думаете, что преподаватель снизил вам оценку на экзамене, потому что недолюбливает вас. Злясь на него, вы общаетесь с ним в дальнейшем более враждебно или прогуливаете его занятия. Более того, возможно, вы будете чувствовать напряжение всякий раз, когда вам придется с ним пересекаться. Все это может порядком испортить вам жизнь и помешать успешно окончить университет. А главное, возможно, без всякой причины, поскольку на самом деле преподаватель относится к вам нейтрально, а в день экзамена у него просто было плохое настроение. Для того, чтобы регулировать эмоции, которые не соответствуют фактам диалектической поведенческой терапии, разработан навык противоположного действия. Противоположное действие означает, что вы осознанно выбираете делать то, что по всем проявлениям обратно эмоции, которую вы испытываете. Вы меняете свои мысли, фокус внимания, позу и мимику, поведение. Вы как будто делаете разворот на 180 градусов от того, к чему вас толкает эмоция. Это не просто маска или поза, потому что вы искренне, умом, телом и всем своим существом выбираете именно противоположное действие. Встречая преподавателя, на которого разозлились на экзамене, вы можете тепло поздороваться с ним, искренне улыбнуться и даже спросить его о чем-нибудь. Подумайте о его хороших качествах. Хотя бы предположите, что они существуют. Сосредоточьтесь на том, что в нем кажется вам приятным. Сознательно переводите в другое русло мысли о том, что этот человек вам не нравится. Опасаясь поездки на машине, подходите к ней уверенно. Старайтесь сесть впереди и расслабить мышцы. Слегка улыбнитесь. Откройте окно, чтобы ветер приятно обдувал вас. Попробуйте найти приятное и радостное в поездке. Фокусируйтесь только на этом. Цель эмоции — заставить нас действовать в соответствии с ней. Но у нас вполне могут быть свои, другие цели. Если эмоция не обоснована внешней реальностью, мы действуем противоположно, и это ослабляет эмоцию и обучает наш мозг новой модели поведения. Поначалу испытывая дискомфорт, мы заметим, как со временем он ослабевает. Если расслабиться и, несмотря на страх, прокатиться одну станцию на метро, то постепенно, шаг за шагом, можно вернуться и за руль автомобиля. Если проявить сочувствие к назойливому коллеге, который обычно только раздражает, то спустя время отношение к нему начнет меняться. Так, преодолевая дискомфорт и действуя наоборот, вы снова сможете путешествовать на машине или нормально чувствовать себя на работе. Умение делать то, чего делать не хочется, помогает достигать своих целей и меняться к лучшему. Как выполнять противоположные действия? Первое. Вначале назовите эмоцию, которую вам хотелось бы изменить. Второе. Проверьте факты, чтобы понять, соответствует ли им эмоция. Если нет, идем дальше. Третье. Определите, к чему эмоция вас толкает. Опишите, что вам хочется делать, когда вы ее чувствуете. В этом поможет шпаргалка. В этой главе перечислены конкретные эмоции и типичные побуждения, которые каждая из них вызывает. Четвертое. Спросите себя, будет ли для вас правильно и эффективно в долгосрочной перспективе выразить эту эмоцию? Сделают ли действия под влиянием эмоций ситуацию лучше или, напротив, ухудшат? Помогут ли они решить ваши проблемы или усложнят жизнь? Если вы понимаете, что действия, исходя из эмоций, скорее навредят, чем помогут, можно идти дальше по алгоритму. Пятое. Определите, что именно в вашем случае будет противоположным эмоции действиям. Чаще всего вариантов бывает больше одного — их можно поделить на более легкие и более радикальные. Например, если кто-то злит вас, более легкой опцией будет просто вежливо и доброжелательно уклоняться от общения, а более радикальной — дружелюбно идти на контакт с этим человеком. Выбирайте то, на что вы способны в этой ситуации. Нет однозначно правильного для всех противоположного действия для каждой эмоции. Все субъективно. И определить то, что подходит в вашем случае, можете только вы. Шестое. Действуйте противоположно во всех отношениях. Это значит, что вам нужно выполнять противоположные действия настолько полно и убедительно, насколько это возможно. Если вы решились сесть в машину, несмотря на свой страх, но во время поездки все время думаете о том, что сейчас случится автокатастрофа, вы делаете практику только наполовину, потому что ваши мысли остаются прежними. Если вы решились, несмотря на свою социальную тревогу, прийти на встречу с друзьями, но проводите время, уткнувшись в телефон и ни с кем не разговаривая, это еще один пример половинчатого противоположного действия. Важно оговориться, что противоположное действие не подразумевает, что вам нужно подавлять или блокировать изначальную эмоцию. Это только все испортит. Напротив, позвольте ей быть. Позвольте себе ее чувствовать, а после позвольте ей ослабеть под воздействием вашей практики. Если вам кажется, что навык не работает, подождите немного, продолжая действовать по алгоритму. Седьмое. Повторяйте до тех пор, пока эмоция не изменится. Действовать наперекор эмоции может быть неприятно, и естественным будет желание закончить как можно быстрее. Не поддавайтесь ему. Выполняйте практику, пока не заметите, что эмоция начала хотя бы немного угасать. Повторите противоположное действие вновь и еще раз, каждый раз, когда это уместно. Иногда противоположное действие не приносит плоды сразу, но, практикуя его, вы сможете выработать привычку идти наперекор эмоциям, которые в моменте для вас неэффективны.